Чонсамском сельхозкооперативе уезда Аньбин провинции Каньвонь 16 июня было торжественное собрание сельскохозяйственных тружеников и членов Союза трудящихся сельского хозяйства в честь 53-й годовщины со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. На собрании были соответствующие работники, сельскохозяйственные труженики и члены Союза трудящихся сельского хозяйства уезда Аньбин. Докладчик и другие выступавшие говорили, что в ходе длительного периода руководства Трудовой партии Кореи Ким Чен Ир открыл новый путь к построению революционной партии и заложил прочный фундамент для завершения чучейского революционного дела. Согласно требованиям развития времени и революции, он развивал работу Союза на высший этап и постоянно обращал глубокое внимание на его работу. Заслуги Ким Чен Ира в построении чучейской партии сегодня славно продолжает и развивает высший руководитель Ким Чен Ын, отметили они.